Глава 9. Даша. «Ну-ка, тихо!» — шипит знакомый голос. «Это Рубен. Сейчас поедешь со мной и приласкаешь то место, куда нечаянно, я надеюсь, попала твоя нога». Он отпускает меня и разворачивает к себе. «Я никуда не поеду!» — отталкиваю его. «Тогда тебя уволят!» — нагло усмехается он. «Плевать, завтра сама напишу заявление». Усмешка сходит с его лица. «Садись в машину!» Цедит он и берет меня за предплечье. Оглядываюсь по сторонам, ни души. Неподалеку только припаркована какая-то черная машина. Звать на помощь? А что еще остается? Открываю рот, чтобы сделать это, но тут Рубен опять накрывает мой рот своей ладонью. «Дикая какая!» — ухмыляется. «Давно таких не было». И коленка подталкивает меня к своему автомобилю. «Все, мне конец. Мне 19, и я догадываюсь, что ему от меня надо». Начинаю колотить его руками, упираться ногами в землю, но ничего не помогает. Он гораздо сильнее меня. Мне хочется кричать от отчаяния, но не могу. И тут слышу еще один знакомый голос. «Рубен, отпусти девчонку», — говорит знакомый незнакомец. Голос жесткий, властный и очень знакомый. Но откуда? Рубен останавливается вместе со мной. «А, дядя Марат», — говорит уже не так грубо. «Отдыхать приехали. Куда девчонку тащишь?» Голос звучит уже ближе. Поднимаю взгляд и отшатываюсь. Передо мной стоит тот самый мужик, у которого мы с Грэмом украли кейс. Смотрю на него широко раскрытыми глазами, не моргая. Вовремя, конечно. Теперь я не знаю, что хуже для меня – приставание Рубена или вот эта встреча с жертвой. Хотя жертвой его назвать не поворачивается язык. Он выше Рубена и в плечах шире. И вообще весь его вид буквально кричит о том, что жертвой тут буду я. Конечно, он меня узнал. Смотрит с прищуром, улыбаясь уголком губ. «Ну, дядя Марат», — улыбается Рубен. «Отдохнуть хотим, дело молодое». «А она, по-моему, не хочет». Пристально смотрит на меня. «Ну?» «Это он ко мне ведь обращается?» «Не хочу». Твердо произношу я и хмурюсь. Пусть видит, что я его не боюсь. «Отпусти девчонку, Рубен. Тебе ведь не нужны неприятности». Спокойно говорит мужик и расцепляет пальцы Рубена у меня на руке. Легко читаю недовольство Рубена по выражению его лица. «Папе не говорите». Вдруг произносит он, вызывая у меня улыбку. Но суровый взгляд моего спасителя, или наоборот, тут же сметает ее с моего лица. «Иди в клуб, Рубен», — кивает он. «Я сам с ней разберусь, чтоб молчала». Рубен в последний раз зло зыркает на меня и уходит. Я остаюсь наедине на пустынной улице с этим мужиком. И почему мне сейчас еще страшнее, чем с Рубеном? «Вот так встреча», — говорит он, не отпуская мою руку. «Не ожидал». «Вот, помните, я вам пообещала, что больше не буду так делать?» Невинно смотрю на него. Он должен мне поверить. Должен, иначе мне хана. «Я ведь сдержала слово. Больше ни-ни. Я работаю теперь». «Плевать», — говорит равнодушно, и его взгляд скользит по мне с головы до ног и обратно. И так несколько раз. А потом спрашивает неожиданно. «Родители есть?» Мотаю головой. «У меня только брат. И он далеко». Но это мужика, похоже, не особо интересует. «Ясно. Воспитывать некому». Опять осматривает. «Значит так, поедешь сейчас со мной». «Куда?» Спрашиваю побледневшими и пересохшими губами. «Ко мне». Обычным тоном отвечает он и толкает меня к своей машине. «Чем он отличается от Рубена?» «Я не поеду». Возмущаюсь. «Слушай сюда, девочка». Он останавливается и притягивает меня к себе. В том кейсе лежали очень важные документы. Очень. Ты даже представить себе не можешь, насколько важные. Теперь их у меня нет. Зато есть ты. Хищно улыбается. Но... Заикаюсь я. У меня нет кейса. Но ты же знаешь, где его найти. Наигранно мило улыбается. Отрицательно мотаю головой. Дружков своих сдашь мне, я сам заберу. Рычит недовольно. А если нет? Нервно сглатываю. «Господи, кто меня дернул за язык? Молчи, дурочка. Зачем мне это знать?» «Скажешь», — уверенно произносит он и пальцем проводит по моей скуле. А потом добавляет задумчиво. «Красивая. Думаю, мы сможем с тобой договориться. Иди в машину. Я кое-что решу и вернусь, потом и договорим». Он силой сажает меня в свой автомобиль. Я упираюсь до последнего. Но как только я оказываюсь внутри, он блокирует двери снаружи и уходит. Черт, надо что-то придумать. Договариваться он собрался. Откуда я знаю, где сейчас Грэм? Да и не хочу я сдавать его, а если не скажу? Мне не понравился взгляд этого мужика. Точно так же смотрел на меня Рубен во время танца. Надо выбираться, пока он не вернулся. Пробую все двери, естественно, бесполезно. Помнится, где-то я видела, что можно вылезти через багажник, опустив задние сиденья. Нахожу защелку и опускаю их. И разочарованно выдыхаю. Отсек багажника в этой машине отделен сплошной перегородкой. Ее убрать ну никак нельзя. Возвращаю сиденье в прежнее положение. Кусаю губы, и тут мой взгляд останавливается на бутылке шампанского, которая лежит между передними сиденьями. А что делать? Я не готова расстаться с девичьей честью, расплачиваясь за какие-то бумаги. Поэтому беру бутылку за горло и со всей силы ударяю в стекло. Громкий звук оглушает мгновенно. Надо торопиться. Обматываю руку курткой, выбивая остатки стекла, и быстро заныриваю в образовавшуюся дыру. Падаю на влажный асфальт, получая ссадины на ладонях и коленях. Но тут же встаю и убегаю прочь. Теперь мне ясно одно. Назад в клуб дороги нет. Этот Марат знает Рубена. Значит, легко найдет меня. Надо куда-то уехать. Куда? К брату. Других вариантов нет. Приехав домой на такси, быстро собираю вещи. Просто закидываю их в сумку. Сейчас главное, как можно скорее уехать отсюда. Все же в клубе знают, что я живу у Луизы. Вдруг раздается звонок в дверь. Наверное, Луиза? Бегу в коридор и, не глядя, открываю дверь. Ее тут же раскрывают на всю ширину, и в квартиру входят два здоровенных амбала. Пячусь назад с ужасом, глядя на них.